Глава 29. Катерина бросилась к оглушенному Йону. После полученного удара он тяжело рухнул на пол, как будто все его мускулы одновременно потеряли тонус, и тело потеряло способность сопротивляться силе земного тяготения. Из раны, оставленной на лбу Фомкой По, сочилась кровь. Стекая струйкой по щеке, она капала на ковер. Время от времени Йон издавал слабые стоны. Катерина с яростью взглянула на По. Тот стоял с поднятым ломиком, готовый нанести новый удар. На лице его играла торжествующая усмешка. «Этого не стоит делать!» — донесся голос Рэмера из другого конца комнаты. Усмешка исчезла с лица По. Он опустил свое оружие. «Уверен, Катерина и сама понимает, что игра проиграна». После этих слов Рэмер подошел ближе. Катерина обернулась к нему. На нем были черный костюм и серая рубашка без галстука. Ничего не выражающие глаза смотрели прямо на девушку. «Ведь вы Катерина, не так ли?» — осведомился он. Не удостоив его ответом, Катерина вновь сосредоточила все свое внимание на Йоне. Она осторожно погладила его по голове, стараясь не касаться крови. «Ты не перестарался?» Снова послышался позади нее голос Рэмера. «Он нам еще понадобится». «Ничего, очухается», — ответил По. «Максимум сотрясение мозга». «Как раз этого и не хотелось бы», — сердито заметил Рэмер. «Я же предупреждал, он пострадать не должен». «Но у меня не было выбора», — сказал По в оправдание своих действий. Рэмер громко вздохнул. «Как думаешь, справишься с ней, пока мы все подготовим?» По что-то утвердительно буркнул, и Катерина почувствовала, как на плечо ей легла его рука. «Пошли, принцесса! Для тебя зарезервирован специальный номер». Левой рукой он рывком поднял девушку на ноги, правой по-прежнему держа наготове свой ломик. Катерина дернулась, однако не смогла высвободиться. В комнату вошли двое мужчин и сразу же направились к лежавшему на полу Йону. В одном из них Катерина узнала водителя Кортмана. На девушку он даже не взглянул. Подхватив Йона под мышки, они поволокли его к двери, в которую вошли. По вывел Катерину вслед за ними и провел в кабинет, где грубо толкнул ее в одно из кресел на колесиках. Катерина видела, что Йона потащили куда-то дальше по коридору, после чего По закрыл дверь. «Куда они его?» — спросила Катерина с ненавистью, глядя на предателя. «Не волнуйся, недалеко», — с ухмылкой сказал По. Не сводя с нее глаз, он открыл шкаф и достал оттуда рулон прочного скотча. Прежде чем начать приматывать девушку к спинке кресла, он, наконец, положил свою Фомку на бетонный пол. Катерина сказала себе, что это ее последний шанс. Девушка напряглась всем телом. Однако в тот самый момент, когда она уже готова была вскочить, в кабинет вошел Рэмер. В руках у него был пистолет. Совсем маленький, черный, с темной деревянной рукояткой. Однако это меняло все. Катерина знала, что теневая организация не останавливается перед убийствами, однако до сих пор члены ее обходились все же менее радикальными средствами. Они пользовались тем оружием, которое больше подходило миру чтецов своими способностями. И появление в руке Рэмера револьвера стало для девушки полной неожиданностью. Тем временем По стянул ей руки и также примотал их к креслу. Рэмер уселся за стол, стоящий перед стеклом, и положил на кипу бумаги свой пистолет настолько естественно, как будто он был обычным пресс-папье. Нагнувшись над столом, он нажатием кнопки активировал микрофон. «Привяжите его как следует», — сказал он в микрофон и бросил взгляд на По. «Он не должен себе больше ничего повредить». По, между тем, развернул Катерину и примотал ее ноги к ножке кресла. Девушка с ненавистью смотрела на юношу, пока он это делал. Однако он старательно избегал встречаться с ней взглядом. «Так ты все это время был с ними?» — спросила она, стараясь вложить в вопрос все презрение, на какое она была способна. По расхохотался. «Не думай», — сказал он с гримасой презрения, «что мне доставляло удовольствие все это ваше наивное дерьмо насчет читательских впечатлений, литературы, разных прекрасных сюжетов. Честное слово, я чуть было не спятил», — он покосился на Рэмера. «Зато теперь с этим покончено, я исполнил свой долг». «А как же наш магазин?» — сказала с возмущением Катерина. «Иверсон! Лука!» По встал с колен, оперся на подлокотники ее кресла, приблизил свое лицо почти вплотную к лицу девушки и прямо посмотрел ей в глаза. Взгляд его выражал отвращение. По был так близко, что Катерине казалось, будто она слышит, как скрипят его зубы. «Да пошли вы все!» Катерина плюнула ему в лицо и дернулась вперед. Однако По успел отскочить. Выпрямившись, он глумливо ухмыльнулся и вытер лицо рукавом. Затем, оторвав полоску скотча, заклеил девушке рот. Отступив на шаг, он скрестил руки на груди и, по-прежнему улыбаясь, полюбовался своей работой. Катерина брезгливо отвернулась. Расхохотавшись, По вышел в коридор. Катерина попыталась пошевелить руками, чтобы ослабить свои путы, но у нее ничего не получилось. Липкая лента так сильно стянула девушке руки, что если бы По не заклеил ей рот, она вскрикнула бы от боли. Отчаявшись, Катерина поникла в своем кресле, чувствуя, как на глаза навертываются слезы. Разве можно было быть такими наивными? Возвращение По должно было вызвать у нее или у Йона подозрения, достаточные, по крайней мере, для того, чтобы не брать его с собой. Но они были слишком заняты смертью Кортмана. Она тряхнула головой, как будто прогоняя слезы. Необходимо взять себя в руки и сосредоточиться на том, каким способом ей и Йону можно выбраться из этой ситуации. Взгляд Катерины заскользил по помещению в поисках того, что смогло бы им помочь. Рэмер неотрывно смотрел на экран монитора на письменном столе, не обращая внимания на то, что происходит в другом конце кабинета. Катерина сумела уловить лишь несколько отрывков из того, что он читал, однако для нее все это было сущей околесицей. Технические термины, числа, какие-то специальные выражения, которые она никогда в жизни не слышала, все это сливалось в какую-то сплошную мешанину из букв и слогов. По временам Рэмер отрывался от монитора, бросал взгляд на стеклянное окно и кому-то за ним подавал команды. С того места, где стояло ее кресло, Катерина не могла рассмотреть, что происходит в комнате за стеклом. Однако ей видно было, что свет там зажжен и кто-то движется. Кто сидит там, в кресле, примотанный к нему скотчем так же, как она, сомнений у девушки не было. Передвигая связанные ноги вдоль ножки кресла, она попыталась немного растянуть липкую ленту, стягивающую щиколотки и лодыжки. И хоть отчасти ей это удалось, эффект был минимален. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы к девушке вернулось утраченное мужество. «Окей», — объявил наконец в микрофон Рэмер. «Лучше будет, если вы покинете помещение. Теперь нам остается только ждать, пока он начнется». По и другой подручный Рэмера вернулись в кабинет и уселись справа и слева от своего босса. Водителя Кортмана с ними не было. Всю последовавшую за этим четверть часа Рэмер проделывал, очевидно, какие-то тесты и подготовительные процедуры с помощью своего компьютера. По следил за его работой, злобно косясь время от времени в сторону Катерины. Второй помощник Рэмера копался в ворохе бумаг, привычно и кратко отвечая на вопросы, которые тот задавал ему по поводу каких-то значений RL, уровней напряженности и IR-блокадах. В этих вещах Катерина не только не разбиралась, но даже не могла расшифровать их названий, поэтому она снова принялась ослаблять стягивающую ее лодыжки липкую ленту. «Он очухался!» — внезапно громко произнес По, и все трое устремили взоры через стекло в соседнюю комнату. «С добрым утром, Кампелли!» — сказал Рэмер в микрофон. Из динамика послышалось, как Йон пробормотал в ответ что-то неразборчивое. «Извини за не совсем радушный прием, однако, похоже, ты хотел от нас уйти, не дожидаясь дружеской беседы». «По!» — послышалось из динамика, как будто это был ответ на некую загадку. Рэмер рассмеялся. «Этот По, как ты его называешь, находился все это время у меня на службе. Ты мог бы его назвать продуктом этого места. Когда-то он ходил в эту школу, сидел в том же кресле, где сидишь сейчас ты, и надевал тот же самый шлем». «Где Катерина? Что вы с ней сделали?» «Спокойно, Кампелли», — сказал Рэмер. «Юная дама сейчас рядом со мной». Он кивнул По, который шагнул к Катерине и подкатил кресло, в котором она сидела, ближе к окну между помещениями. За стеклом в соседнем помещении в одном из двух кресел сидел Йон. Руки и лодыжки его были скотчем примотаны к креслу. Кровь у Йона на лбу запеклась. В месте удара появилась истинно черная опухоль. При виде Катерины лицо его просветлело. «Как видишь, она абсолютно невредима», — продолжал Рэмер. «Пока что». «Что тебе нужно, Рэмер?» — спросил Йон, по-прежнему глядя в глаза Катерине. «Сотрудничество. Только и всего», — ответил Рэмер. «Небольшая демонстрация того, на что ты способен, и капелька лояльности по отношению к моей организации. Мы же со своей стороны можем многое предложить человеку, обладающему таким даром, как у тебя». «Неужели ты думаешь, что я стану твоим подопытным кроликом? Что я добровольно буду участвовать в твоих экспериментах?» «Нисколько не сомневаюсь», — с уверенностью в голосе произнес Рэмер. «Поступить иначе было бы глупо». Он похлопал Катерину по плечу, от его прикосновения девушка вздрогнула. «Как я и говорил, она нам еще нужна!» Йон скрипнул зубами. «А если я все же дам согласие на участие в исследованиях, вы ее отпустите?» «Разумеется!» Рэмер ухмыльнулся. «Услуга за услугу!» «Все равно из этого ничего не выйдет», — сказал Йон и прикрыл глаза, по-видимому, пережидая приступ боли. «Я сейчас не в состоянии ничего читать. Можешь поблагодарить за это свою ищейку». Рэмер навалился грудью на стол и внимательно посмотрел на Йона. «Он вас дурачит!» — крикнул По. «Не так уж сильно я его и стукнул!» С раздражением взглянув на По, Рэмер откинулся на спинку кресла. Йон открыл глаза и посмотрел в лицо Рэмеру. «Если отпустите Катерину, обещаю, что останусь у вас до тех пор, пока не смогу принять участие в этих тестах», — твердо сказал он. «Уверен». Рэмер небрежно взял со стола пистолет и показал его Йону. «Ты постараешься». Катерина энергично покачала головой, однако по покорному виду Йона поняла, что он смирился с положением. Демонстрируя оружие, Рэмер дал ему понять, что он и Катерина — заложники, и ни о каких переговорах речь идти не может. «Окей», — со вздохом произнес Йон. «Что я должен делать?» «То, что умеешь», — ответил Рэмер. «Читать разные истории». Он кивнул По, который тут же вышел из кабинета. «Сначала отпусти ее», — потребовал Йон. Рэмер улыбнулся. «Ну и наивен же ты, Кампелли! Девушка останется здесь, пока мы не получим того, что нам надо». Дверь в соседней комнате распахнулась, и туда вошел По. В одной руке он держал книгу, в другой — нож. «Свинья!» — презрительно сказал юноша Йон. По ухмыльнулся и подошел ближе. Чтобы Йону был лучше виден нож, По держал его двумя пальцами. «Поаккуратней, Йон», — предупредил юноша. «Ты ведь не хочешь еще больше пострадать, правда?» Взгляд его остановился на левой брови адвоката. «Да, видок у тебя, прямо скажем, не очень. Что, Бобо?» По издевательски расхохотался. Йон изо всех сил напряг руки, но они были крепко примотаны скотчем к подлокотникам. Он расслабился и окинул молодого человека полным ненависти взглядом. «Будешь переворачивать мне страницы?» «Ну уж нет», — По покачал головой и добавил. «Я лучше отойду куда-нибудь подальше», после чего вложил книгу Йону в правую руку. Йон посмотрел на обложку. «Франкенштейн», — с недоумением сказал он. С того места, где Катерина находилась, ей было видно, что в руке Йон держал дешевое, сильно потрепанное карманное издание, одно из тех, какие берут с собой, отправляясь на летний отдых. Одновременно она поймала себя на том, что не уловила, как Йон прочел заглавие. Вероятно, комната, в которой находился Йон, действительно была экранирована. Одной рукой По взялся за левое предплечье Йона и крепко прижал его к подлокотнику кресла. Другой рукой он в это время ловко перерезал стягивающую руку Йона липкую ленту. Закончив, По проворно отскочил в сторону, чтобы пленник не смог его достать. Йон потряс освобожденной рукой, потом попытался ослабить липкую ленту, удерживающую правую руку, но так и не смог этого сделать. По засмеялся. «Нет, Йон, забудь! Ничего не выйдет!» Со злорадством произнес он, повернулся и вышел из комнаты, сопровождаемый косым взглядом Йона. «Что ж, можешь начинать!» — сказал Рэмер. Йон посмотрел на окно. Катерина слегка кивнула ему. По вернулся в кабинет, подошел к столу и встал за спиной второго подручного Рэмера. «Будут какие-то особые пожелания? Любимые места?» С горькой иронией осведомился Йон. Рэмер покачал головой. «Безразлично, где ты начнешь!» Он нажал пару клавиш на клавиатуре, и заставка на экране монитора сменилась изображением непрямых линий, медленно скользящих справа налево. Никаких значительных отклонений на графике видно пока не было. Йон удобнее взял книгу. Теперь он держал ее за корешок правой, привязанной к креслу рукой, а левой мог перелистывать страницы. Раскрыв книгу примерно посередине, он начал читать. Слушать, как Йон читает, было для Катерины непривычно. До сих пор, когда он читал в ее присутствии, она в основном не слушала, а улавливала. Теперь же она слышала лишь его голос, а сама книга при этом оставалась безмолвной. Это было все равно, что прослушивать аудиокниги. Они также были лишены той энергии, которой заряжали свои тексты чтецы или которая уже содержалась в книге после ее неоднократного прочтения. Катерина отметила, что читал Йон мастерски, и при иных обстоятельствах она бы с наслаждением послушала озвучиваемую им историю. Девушка напрягла все силы и сумела еще немного растянуть ленту, которой были стянуты ее лодыжки. Когда скотч поддался, она дернулась и тут же в страхе посмотрела на своих мучителей. Они, однако, были настолько увлечены созерцанием изображения на экране монитора, что ничего не заметили. Тем временем линии на экране начали оживать. Зеленая линия в верхней части экрана монитора стала волнообразно изгибаться. Катерина решила, что это отражение изменения пульса по мере активации вещающим своих способностей. Красная кривая линия в нижней части экрана в ходе чтения ионом текста ступенчато пошла вверх. 5,1 за 3 минуты, сказал Рэмер. Он был явно впечатлен. По презрительно фыркнул. Красная линия выровнялась и осталась чуть выше середины вертикальной шкалы графика. 7, констатировал Рэмер, поднял руку, выпрямил указательный палец и поднес его к подбородку, одновременно задумчиво разглядывая Йона. «Он еще держится?» «По крайней мере, никакого фейерверка не видно», — ответил По. Рэмер нагнулся к микрофону. Однако как раз в тот момент, когда он хотел что-то сказать, изменился вид зеленой синусоиды. Скорость колебаний нарастала. В то же время красная линия резко поднялась почти до верха вертикальной шкалы. 10! С изумлением произнес Рэмер. Сидящий в комнате за стеклом Йон выглядел практически как всегда. Об испытываемом им в данный момент напряжении говорили лишь стекавшие по его лбу капли пота. Люминесцентные лампы на потолке над ним несколько раз мигнули, затем одна из них внезапно погасла, а две другие стали гореть гораздо ярче. Хотя комната была хорошо освещена, вблизи Йона свет этот казался более тусклым. Постепенно вокруг Йона образовалась сфера, которая была гораздо темнее, чем все остальное помещение. По наружной части сферы то и дело пробегали искры и небольшие молнии. Вскоре темнота внутри сферы настолько сгустилась, что из-за нее и беспрерывно следующих разрядов Йона стало совершенно не видно. «Вот дерьмо!» — вскричал По. «Он уже зашкаливает!» Катерина взглянула на экран монитора. Волнообразные колебания зеленой линии по-прежнему были равномерными, однако скорость их снова увеличилась. Красная линия исчезла. Тем временем Катерине удалось окончательно высвободить ноги от стягивающего их скотча, и она осторожно поставила их на пол. За стеклом, между тем, ставшая угольно-черной сфера, втягивала в себя свет наподобие черной дыры. Вокруг сферы огненным узором вихрились молнии и искрящие дуги, некоторые из них отрывались и отлетали в комнату, попадая в предметы и приборы, окружающие Йона. Искры отплясывали в воздухе какой-то бешеный танец до тех пор, пока света в помещении не стало. Казалось, что черная сфера вобрала его в себя одним мощным глотком. Катерина оттолкнулась от пола ногами, и кресло, к которому она была примотана скотчем, отъехала в противоположный от стекла конец кабинета. При этом она постаралась повернуться спиной к окну и, насколько позволяла стягивавшая ее тело липкая лента, наклонилась вперед. Позади нее послышались крики и шум. Затем раздался взрыв. Катерину швырнуло в бок. Она так сильно ударилась о стену, что в легких ее совсем не осталось воздуха. Затем Катерину накрыла волна жара, и девушка чуть не обожгла полость рта, пытаясь сделать вдох. За грохотом взрыва последовал звук падающих на пол осколков разбившегося стекла и треск потоком хлынувших в кабинет искр. Она услышала стон, донесшийся из другого конца кабинета, но не смогла рассмотреть, кто стонет, так как все лампы потухли или лопнули, и единственным источником света были теперь языки пламени, лизавшие разбросанные по столу и полу бумаги. Катерина почувствовала боль от жара, опалившего незащищенной одеждой кисти рук. Обмотанный вокруг ее запястья скотч размягчился, и ей без особого труда удалось от него освободиться. Сорвав кусок ленты, заклеивавший ей рот, девушка на ощупь добралась до двери и рывком ее распахнула. Прежде чем покинуть кабинет, она бросила взгляд в сторону стола. На полу перед столом угадывались очертания тел Ремера и По. Однако в темноте невозможно было рассмотреть, живы они или нет. В коридоре неровно мигала одинокая люминесцентная лампа, придававшая обстановке вид сцены из фильма ужасов. Железная дверь комнаты, в которой находился Йон, была выгнута наружу. Глазок из нее вылетел, и из образовавшегося отверстия, как из трубы, шел густой дым. На полу перед дверью лежал шофер Кортмана. На месте одного его глаза темнела глубокая рана. Сочащаяся из раны кровь стекала по лицу мужчины на пол, образуя постепенно растущую лужицу. Для того, чтобы открыть железную дверь, Катерине пришлось отодвинуть бесчувственное тело водителя в сторону. Дым клубами повалил ей навстречу. Отчаянно кашляя, она зажмурилась и бросилась внутрь, выставив перед собой руки. Одно из двух кресел было искорежено и напоминало абстрактную скульптуру из металла, оставшаяся кое-где обивка горела. В другом кресле сидел Йон. Несмотря на поникшую голову, совершенно очевидно было, что бушевавшие в помещении силы его не коснулись. Даже книга по-прежнему находилась у него в руке. Катерина медленно приблизилась к креслу и положила руку Йону на плечо. Он поднял голову и натужно улыбнулся. «Как дела?» Катерина прижалась к нему и всхлипнула. «Как же я устал!» — сказал он, с трудом удерживая голову прямо. Катерина чуть отстранилась и погладила ладонью его лоб. — Нам нужно выбираться отсюда, — сказала она. — Ты сможешь? — Устал, — повторил Йон. Катерина попыталась поднять Йона, чтобы он встал на ноги, но оказалось, что он все еще связан. Взрыв не коснулся кресла, в котором он сидел, и стягивающее тело Йона липкая лента была цела. «Кампелли!» — внезапно прогремел голос Ремера. Сквозь отверстие, образовавшееся на месте стекла, они увидели мужскую фигуру в разодранной одежде. «Добро пожаловать! Теперь ты мой!» «Беги!» — шепнул Йон Катерине. Она попыталась разорвать его липкие путы, однако они не поддавались. Йон напрягся и выпрямился в кресле. «Тебе необходимо бежать», — в полном изнеможении прошептал он. «Они не должны тебя поймать». Последние его слова почти заглушил громкий треск. Катерина вздрогнула всем телом. До сих пор ей еще никогда не приходилось слышать настоящего выстрела. Однако девушка не сомневалась, что это был именно он. Да и поза Ремера не оставляла на этот счет никаких сомнений. Ремер стоял, сжимая в руке направленный прямо на нее пистолет.